Я не прощу тебя, я не прощу тебя, нет. Кончилось время снов, нас разбудил с тобой рассвет. Голодный с губ прости, пусть разошлись пути. Время сотрет следы, мне надоело ты. Не хочу быть с тобой вместе, не могу полюбить тебя. Не хочу, не хочу как трясти, но нет сил забыть тебя. Мосты дотла. Холодный с губ прости, пусть разошлись пути. Время сотрет следы, мне надоело ты. Не хочу быть с тобою вместе, не могу полюбить тебя. Не хочу, не хочу, хоть тресни, но нет сил забыть тебя.